Я слышал шум прибоя, чувствовал прикосновение теплых лучей полуденного солнца. Я шагнул к свету, но вовсе не в костер. И оказался на усеянном галькой песчаном берегу маленького острова Кабра, где была воздвигнута огромная серая башня маяка, что освещала путь кораблям, ночью плывущим в Амбр. Несколько встревоженных чаек с криками велись вокруг меня, а смеху моему вторили волны, бьющиеся о прибрежные скалы, и бесконечный свист ветра. Амбр находился в нескольких днях пути где-то за моим левым плечом. Я сбежал.